6. Вот нервная система книги, вот тайные точки, подсознательные координаты ее начертания, писал Набоков в послесловии к роману. И вот таковы же сценарии. Сон Гумберта, этот краткий конспект грядущего, предвосхищает не только его приезд с Лолитой в отель «Зачарованные охотники», но также конную прогулку в заповеднике розовых колонн и ту сцену в конце второго акта, в которой он наблюдает за Лолитой и двумя другими девочками, у одной из которых длинная ссадина на ноге, сидящими под солнцем на краю бассейна в райской хижине. Впрочем, три взаимосвязанных сновидения трех главных действующих лиц немного стоят по отдельности, зато, будучи сведены вместе, они способны потрясти онтологические основы, породившие их реальности, поскольку сама эта связанность указывает на закулисного постановщика, увлеченного много более замысловатой игрой, чем та, в которой заняты и Гумберт, и Лолита, и даже таинственный Квильти, кем бы он ни был на самом деле. У Набокова не бывает, собственно, театра, но всегда театр в театре. В 1940 году, сочиняя по заказу Михаила Чехова пьесу по Дон Кихоту, он предложил ввести в круг действующих лиц одно особенное, которое, изредка появляясь, как бы руководит действием. Такой распорядитель есть и в сценарии Лолиты, но его присутствие незримо. Он подряжает на мелкую работу своих приказчиков, как это происходит во многих романах Набокова, доктора Брадека, Квильти с его спутницей Вивиан Даркблум, Вивиан Даркблум, Дамар Блок, в собственном переводе Набокова, случайно встреченного на дороге энтомолога Владимира Набокова, объясняющего Гумберту разницу между видом и индивидом, и это они вместе и врозь увлекают и зачаровывают Гумберта и Лолиту и принуждают их играть в пьесе, истинный замысел которой им неведом. В инсценировке «Дон Кихота» одни персонажи должны были странным образом напоминать других и как бы все снова и снова представать перед Кихотом, хотя на самом деле они и другие. Это просвечивание лиц представляется мне как сон, писал Чехов Набокову. Не так ли в сценарии Лолиты Гумберта обступают разные маски одного и того же мистера Ку? Сноска. В романе и сценарии приятели Клэра Квильти называют его «Мистер Кью», обыгрывая различные значения этого слова. Буква «Кью», театральная реплика, намек, режиссерское указание и другие. Не так ли повторяются, а лучше сказать, просвечивают одни и те же положения? Во многих своих книгах Набоков ставит героя перед метафизической задачей, которую ему надлежит решить, быть может, ценою жизни. Так шахматисту Лужину следует выработать защиту против повторения ходов в его жизни. Цинциннату Це выяснить, мнима ли смерть в мнимом мире, или же она таинственно мила. Герою Орликина Вадиму Вадимовичу Н. с помощью мнемозины обратить время вспять, чтобы, подобно герою Пруста, наконец обрести его и самого себя. Художнику Синеусову из «Солюс Рекс» сила искусства воскресить умершую жену. Филиппу Уайлду из «Незавершенной Лауры» напротив уничтожить себя и свою неверную жену неумолимой силой мысли. Сам Гумберт ставит перед собой задачу того же метафизически изыскательного рода — определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток. Однако, решая ее в своих записках, он приходит к проблеме намного более значительной, разрешение которой в финале книги как раз опровергает его изначальное заблуждение относительно нимфеток. Что есть ложное и что есть истинное в сложном узоре его жизни? Для ее решения Гумберту, как и Лужину, требуется сначала научиться замечать повторения ходов, чтобы в нужный момент выбраться из зеркального тупика. В «Зачарованных охотниках» Гумберту, между прочим, сообщают, что в отеле проходит собрание экспертов по розам. Затем в его слолитой комнату приносят букет роз, подношение от Куильти, как сообщается в ремарке, герои об этом не знают. Затем, после ужина в украшенном фресками зале и после фокуса со снотворной пилюлей, Гумберт оказывается на темной веранде гостиницы, где его втягивает в довольно инфернальную беседу подвыпивший незнакомец, все еще неизвестный ему Куильти, под конец замечающий: «Этой вашей девочке нужно много сна. Сон — роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?» Для Гумберта этот ряд навязчивых намеков остается раздражающе непонятным, от того, что он, в отличие от читателя, не знает ни его экспозиции, ни пуанты. Вот почему он не вспоминает об этом разговоре, когда несколько недель спустя уже в Берцлии, мимоходом знакомясь с Куильти, в романе этой сцены нет, слышит от него тот же вопрос: «Хотите папиросу?» Вслед за тем Куильти произносит фразу, которая едва не выдает себя: «Это сигареты очень редкого испанского сорта, специально для меня изготовленные, для удовлетворения моих неотложных нужд». Но Гумберт не понимает, к чему тот клонит. Он не знает, что его «Лолита» для Куильти — Долорес, и что именно это звучное испанское имя Куильти силился вспомнить, или делал вид, будто силился вспомнить, много раньше, еще до повышения ГГ из разряда жильца в разряд сожителя, во время разговора с Шарлоттой в Рамсделе на школьном балу. Куильти: «Скажите, это ведь у вас была маленькая дочь? Погодите, с чудесным именем. Чудное, мелодичное, лирическое имя. Шарлотта: Лолита. Уменьшительное от Долорес». Куильти: «Да, конечно. Долорес. Слезы и розы». Сноска: «Долорес» и «Роузес» созвучны и составляют в голове Куильти единый образ. Говоря о слезах, Куильти имеет в виду латинское значение «Долорес» — «скорбь», «печаль». Здесь он, по-видимому, подразумевает стихи Суинберна «Долорес» 1866 с их навязчивыми образами «розы» и «страдания». Вот где, стало быть, истоки розового мотива в «Зачарованных». Вот почему Куильти сначала посылает Долорес розы, а потом на веранде говорит Гумберту, что сон — это роза. И вот почему в их вторую встречу в Берцле он рассказывает ему о сигаретах редкого испанского сорта. Такими неприметными нитями скреплены многие отстоящие эпизоды сценария. Чтобы заметить одни из них, довольно перечитать книгу, другие требуют вдумчивого исследования и проступают лишь на известной глубине оного. Пример тому — две решающие сцены пьесы, два главных поворотных пункта действия, отделенные и временем, и пространством, и обстоятельствами их участников. Первое, в конце первого акта, это сцена разоблачения Шарлоттой Гумберта после их возвращения с озера, в котором она едва не утонула. Вторая, середина третьего акта, это последнее свидание Гумберта с Лолитой в Эльфинстонской больнице в день ее бегства с Куильти. Что же соединяет обе сцены? Какие тайные знаки на этот раз пропадают в туне? Вернувшись с Шарлоттой домой, Гумберт обнаруживает, что забыл на озере солнечные очки. «Я купил их в Сент-Топазе и никогда нигде не забывал», — говорит он. Шарлотта отсылает его обратно на поиски, а сама, пользуясь его отсутствием, вскрывает давно интригующий ее ящичек стола, в котором Гумберт прячет свой заповедный дневник, содержащий описание его преступной страсти к Лолите. Не отыскав очков, Гумберт в скорости возвращается. В тот самый момент, как обманутая и обреченная жена, обливаясь слезами, строчит свои гневные письма. В палате Лолиты в Эльфинстонской больнице Гумберт замечает на ночном столике стакан с розой. Лолита уверяет его, что цветок принесла сиделка Мария Лор, с которой она сговорилась морочить Гумберта. На самом деле, конечно, эту розу, как и букет роз в «Зачарованных охотниках», принес Квильти. Затем он обращает внимание на пару мужских солнечных очков на комоде, забытых, разумеется, Квильти, недавним посетителем Лолиты. «Я нашла их в коридоре», — поясняет Гумберту лживая сиделка, «и подумала, что они, может быть, ваши». Натюрморт довершает третья деталь этого многозначительного набора. Незамеченный Гумбертом топазовый перстенек на ночном столике. Сент-Топаз, солнечные очки, озеро, кольцо с топазом. Тот самый, что он подарил Лолите в Леппингвилле на другой день после того, как она стала его любовницей в «Зачарованных охотниках». Для Гумберта это кольцо было лишь сентиментальным рефреном к его первой детской любви. Кольцо с топазом носила Аннабелла. И немного значило. Он перечисляет покупки: книжки комиксов, туалетные принадлежности, маникюрный набор, дорожные часы, колечко с настоящим топазом, бинокль. Но для Лолиты оно было, как оказалось, дорого. Это был подарок первого мужчины, в которого она влюбилась по всем правилам голливудских картин, лагерный сатир Чарли Холмс не в счет, знак ее принадлежности к тому иллюзорному кинематографическому миру человеческих отношений, в который она так стремилась проникнуть, и теперь, оставляя Гумберта ради другого, она оставляла и подаренное им кольцо.